Но вдруг лошади военнопленных опустили головы и пошли так тихо, несмотря на шпоры, что Прим предложил этим трем господам поменяться лошадьми с тремя королевскими офицерами и попробовать, не пойдут ли они у них лучше. Оба офицера наотрез отказались, уверяя, что они в высшей степени утомлены, не могут более тронуться с места и что непременно нужно завернуть в гостиницу не только для того, чтобы подкрепиться пищей и питьем, но и для того, чтобы переночевать, если с ними не хотят поступить бесчеловечно. Остальной путь до Мадрида, по их мнению, можно было бы совершить на другой день. «Извините, господа, уж если кто из находящихся здесь имеет право быть утомленным, так скорее мы. Не доставало еще в 7 милях от столицы делать привал. Потрудитесь немножко пришпорить ваших лошадей. Да и сами сядьте попрямее, а вось дело и пойдет на лад. К тому же я никогда не слыхал, чтоб тут поблизости была гостиница». «Мы военнопленные и должны покориться», — сказал один из офицеров. «Но я не могу не заметить, что дворяне редко так сурово поступают со своими равными. Сейчас видно, какие обычаи в ходу между войском Марии Христины и какая участь нас ожидает». «Позвольте, господа», — воскликнул Прим нетерпеливо, — «мне кажется, не мешало бы вам быть воздержаннее на словах. Если вы так голодны и утомлены, что непременно хотите остановиться, пусть и будет по-вашему. Знаете, что королевские офицеры приветливы даже с пленными неприятелями. Если вам известна какая-нибудь гостиница здесь, то покажите, мы исполним ваше желание». Волоцага с первого раза нашел, что обещание Прима было опрометчиво. Он сам не знал, почему он отказал в этом случае офицерам, тогда как обыкновенно он был самый мягкий из трех друзей. «Гостиница здесь есть, неподалеку, на плоскогорье. Я знаю, наверное», — сказал Жозе. «Я в ней не был сам и потому не видел ее, но мне ее описывали». «Так покажите нам дорогу», — отвечал Прим, не подозревая ничего дурного. Топетя зорко следил за Жозе, готовясь своей мощной рукою удержать его лошадь за поводья, если бы ему вздумалось бежать. Олоцага, между тем, сообщил своему другу Франциско, что он вовсе не одобряет этого замедления. «Да ведь разница всего в нескольких часах», — сказал последний, рассчитывая, что он из гостиницы может пойти с Жозе в то место, где спрятана Энрика, а о покушении на бегство этих офицеров нечего и думать. Они дали честное слово, да к тому же численное превосходство на нашей стороне. Топете, Жозе и Прим наконец свернули с дороги и поехали по узкой тропинке, ведущей в Сьерру-Гуадараму. Нападения королевские дворяне не могли ожидать. Они знали, что карлистам далеко было до этого места, и потому совершенно спокойно, без всякой мысли об опасности, ехали по направлению к далекой светившейся точке, которую Жозе указал как цель их пути. Скоро они увидели вдали одиноко стоявшую на склоне горного хребта гостиницу, в которой хотели переночевать. Это было двухэтажное, довольно видное строение с обширными сараями и разными хозяйственными службами, так что казалось, будто здесь часто останавливалось множество проезжавших. Но окрестность ее была пустынна. Гостиница лежала совершенно в стороне от всякого жилья, как раз возле серых утесов, неподвижно возвышавшихся за нею. Ни домов, ни деревьев не было вокруг, ничего, чтобы указывало на чью-нибудь хозяйственную рабочую руку. В эту ночь, по-видимому, не было никого в одиноком жилище. Все окна были темные, только внизу, около сеней, горел свет, который всадники заметили еще издали. Прим соскочил с лошади, переступил порог и позвал хозяина. Жозе и Топете, зорко наблюдавшие за всеми его движениями, вошли в дом. Хозяин, маленький, толстый, почти совсем круглый человек, с красным лицом и хитрыми блестящими глазами, явился, неся свечу, и при виде дворян отвесил им более 10 низких поклонов.